Рейсовый кораблик «Янки Дудль» оказался пусть и маленьким, но самым настоящим сухогрузом. С парой трюмов и грузовой стрелой посередине. Разве что надстройка на корме показалась великоватой, но это уже местная специфика. Кораблик-то еще и пассажиров возит. Не сказать, чтобы много, но пара десятков человек на борту разместились. Опытные морские путешественники сразу разбрелись по каютам и откупорили бутылки. А мы с Димкой вылезли наружу и принялись с интересом глазеть на окончание погрузки, отход от пирса и выход в море. С высоты надстройки картина открывалась совсем другая, чем с палубы яхты. Суета постепенно улеглась, корабль набрал скорость и устремился на север. «Не угостите сигареткой!» Мы обернулись. Рядом стоял колоритный старикан с дочерна загорелым лицом. Формы у здешних моряков нет, но почему-то сразу было ясно, что он из команды. Димка протянул пачку. «Курите!» Дед повертел Мальборо в руках, вытащил одну сигарету. «Заленточные? Кучеряво живете!» В общем-то, так оно и есть. Заленточные сигареты здесь стоят денег совершенно несуразных. Но у моего приятеля приверженность к этому конкретному сорту еще со школьных времен тянется. А уж если есть возможность регулярно ходить через ворота... «Да, мы только вчера оттуда». Не то чтобы очень надо было врать именно здесь и именно сейчас, но раз уж вживаемся в образ, надо соответствовать. «Что, припекло дома, да?» «Нет. Шеф сказал, мы поехали. За те деньги, что он платит...» «Ну что ж, начальство виднее, да. Оно, небось, тоже сюда собирается?» «Собирается, похоже». «Да. Кого только не приходится возить. Вот в прошлый рейс, 4 дня назад, один ехал, автобус вез. Красивый такой автобус, черный, блестящий. И антенн на нем, как будто там внутри десяток телевизоров. Тяжелый. Кран аж трещал, когда его грузили». «Куда же здесь автобус грузить-то?» «А он небольшой, в половину обычного. На палубу поместился, но тяжелый». «Чего удивительного? Может, люди бизнес хотят организовать, пассажиров возить?» «Нет, та крошка только для асфальта. По здешним кочкам не проедет, пузом будет цеплять. Но смешнее всего то, что они его везли на Манхэттен». «А что смешного?» «Ты там был на Манхэттене? Это на Колумбии, цивилизация. Люди костюмы носят и на работу в офисы ходят. А Манхэттен – одна сплошная кочка, камень на камне. Когда Форт Рейган строили, вокруг немного разровняли да подсыпали, а дальше по острову дорог просто нет». «Как нет?» «Никак нет. Очень сложно строить. Да и незачем по большому счету. Вся жизнь там на берегу, все поселки и городки, и все поездки морем». «А зимой?» «Ну... какие-то там тропинки и проселки должны быть, наверное, но тот красивый автобус точно не проедет. Вот и скажи мне, мил человек, зачем везти автобус в город, в котором одна единственная улица, и та полмили длиной?» «Да, я считал Фокса умнее. Если мой собеседник понял юмор ситуации и всем рассказывает эту историю, то уж местные и вовсе должны были на Фокса сотоварищи пальцами показывать и смеяться в лицо. Приехали незаметно, ага. Какая нафиг разыскная работа теперь? Вот только это не объясняет, куда они все делись и почему не выходят на связь». Чуть дальше от берега корабль начал болтать. Вроде и большая бандура, а качка все равно чувствуется, причем какая-то особо мерзкая, отдающая и в голову, и в желудок. Единственное спасение – ветер в лицо. Так и простоял целый день на палубе один, не рискуя даже присесть. Замерз и устал. Яхтсмен хренов. Чуть не забыл. В середине дня случилось шоу под названием «Кок ловит рыбу». В этих местах не принято морепродукты из консервных банок добывать. Из моря и проще, и дешевле. Так вот, местный повар вышел из низов как есть, в белом фартуке и колпаке, со здоровой башкой какой-то рыбины на подносе. Башка эта воняла, как свалка в Торбеево. Интересно, пассажиров он этим же кормит? Кок подошел к небольшой лебедке, закрепленной по правому борту, и отпустил стопор. Вместо обычного такелажного гака там оказался огромный рыболовный крюк, а вместо троса – леска толщиной с карандаш. Нифиговая у парня удочка. Я заинтересовался, подошел. «Привет. А почему у тебя не трос, а леска?» Кок посмотрел на меня, как на убогого. «Леску обрезать проще, если попадется что-то не то». И показал на здоровенный тесак, висящий у него на поясе. Он тщательно зацепил приманку на крюке и начал вытравливать лесу за борт. Вокруг рыбака потихоньку собирались зрители. Пару минут ничего не происходило, потом лебедка заскрипела, и лиса натянулась как струна. Басовая. У рояля. Кок сперва сам ухватился за ворот лебедки, потом его сменил кто-то из зрителей. А Кок взялся командовать. Они то вытягивали, то отпускали, то снова вытягивали. Не знаю, имело это хоть какой-то смысл, или Кок работал на публику, но минут на 15 он стал звездой шоу. В результате на палубу вытащили двухметровую рыбину с кучей плавников в самых неожиданных местах и с круглым, похожим на ложку, хвостом. Что-то похожее я где-то видел. Вспомнился школьный учебник биологии. Я ее узнал. Это целлокант. Люди вокруг пожали плечами. Целлокант так целлокант. Только давешний дед, стрелок сигаретный, пробурчал. А что, и правда есть что-то от виолончели? Cello с английского «виолончель». Кант с английского «грубое обозначение женского полового органа». Трудно поверить, но такая рыба действительно существует, только пишется совсем иначе. Цоэлокантус. Тут надо пояснить, что с ихтиологами на Новой Земле не богато, поэтому название рыбам обычно давали моряки, которые этих рыб первый раз вылавливали. А моряки премудростям латыни не обучены. Они говорят на хитрой смеси специальных морских терминов, матерных слов и местоимений. Иногда, правда, добавляют отдельные слова из обычного человеческого лексикона, но не более одного на предложение. Иначе моряку трудно выговорить и понять. А нецензурщина добавляется не для ругани, а для уточнения и усиления смысла всей фразы. Так, например, скажет капитан рулевому «Точнее, на румбе». Обычная команда, ничего особенного. Посмотрит рулевой на Нактоус, чуть довернет штурвал и снова расслабится. А когда прозвучит что-нибудь вроде «Точнее, на румбе 100 тебе в и якорь в...» Это означает повышенное требование к точности кораблевождения. Только соберется рулевой расслабиться, как сразу ярко представляет себе вторую половину фразы и снова за курсом следит. Это я все к чему. Названия рыб в новом мире состоят из двух частей – какой-либо яркой характеристики рыбы и матерного слова, усиливающего эту характеристику. Так, например, долбанный полосатик действительно очень полосат, а шустрый хрен просто невероятно проворен. Так что, подозреваю, название, выловленной коком рыбы на Старую Землю, пришло отсюда. Узрел здешний рыболов сходство с виолончелью, да и высказал свое восхищение. Либо у тамошних моряков аналогичная ихтиолингвистика. Да и вообще, влияние морского языка на культуру гораздо сильнее, чем кажется на первый взгляд. Вот, например, один японский художник послушал в портовом кабаке в городе Йокосука, ну вы поняли, да? Пьяного русского боцмана, старательно записал его слова, перевел на японский и дословно нарисовал. И появился хентай. В самом деле, что не посмотришь, сплошь триперный осьминог вперехлёст через клюз щупальца запускает по таким адресам, которые только сильно недовольному боцману могут в голову прийти. Вот так, погруженный в серьезные раздумья на вечные темы, я и провел остаток пути.